тебе без стресса спокойно. Но вот на тебе явилась довольно, полетела вдруг все из рук, из рук. Но кто тебя звал? Суета, сует, на тебя нету путь. Предтеча всех ты бед, ты тянешь к какому. Времени хватать не стало вдруг опять. Но кто тебя звал? Беда, и жить мне тебя надо, да, да, да, уймись, маята. Лягу на кровать,